еще на несколько дней. Следователь покашливает. Жюльен больше не слушает. Какая ему разница, что они там обнаружили? Лишь бы его отпустили. Я просто попрошу вас подвергнуться сегодня очной ставке, а потом дам вам отдохнуть. Входит Жорж. У него опухшие глаза, как будто он проплакал всю ночь. Жюльен встает, идет ему навстречу, протянув руки. Тогда Жорж приходит в ярость, чуть не набрасывается на своего зятя, но с трудом совладав с собой, отворачивается, бросив: «Негодяй!» Жюльен кусает губы, потом улыбается. «Верну я тебе твои деньги. Пусть только меня выпустят отсюда. Я буду работать, чтобы вернуть тебе все». Следователь и адвокат переглядываются. Когда Жюльена уводят, он слышит, как адвокат восклицает: «Я же вам говорил, господин следователь. Видите ли, одна вещь меня очень смущала — свитер. С другой стороны, мой клиент морфологически не тот человек, который...» «Разумеется, разумеется», — задумчиво отвечает следователь. В этот день у Жюльена прекрасный аппетит, силы восстанавливаются. Когда к нему заходит побеседовать адвокат, он в прекрасном настроении. «Ну что, наконец вы поняли, что это не я? Но кто же в конечном счете?» «Ищут, пока неизвестно». Жюльен удивлен, но хотел бы это скрыть. Он еще остерегается. Ничто не подтверждает, что адвокат — его истинный друг. «Знаете, мэтр, я хотел бы попросить вас устроить мне свидание с женой». Адвокат хмурится. «Теперь? А почему бы и нет?» «Господи! Но это же вопрос такта». «Такта? Откуда это у них?» Но он не настаивает. «Понимаете, — продолжает адвокат, — это деликатный вопрос». «Да». Жюльен кивает. «Должно быть, это очень деликатный вопрос. Только в сущности ему наплевать. Он думает лишь о завтрашнем или послезавтрашнем дне, когда выйдет отсюда, когда вздохнет. «Вам придется рассказать мне о вашей ссоре с Шуриным», — говорит адвокат, радуясь возможности оставить скользкую тему, и тут же замечает, что попал из огня в полымя. «То есть...» «Позднее, когда вы почувствуете себя лучше». «Ох, Жоржу я все верну. Выплачу до последнего сантима. Боюсь, что обещание его не устроит. Женевьева его обведет вокруг пальца. Но, Куртуа, вы, кажется, забываете, ведь она заговорила», — недоумевает адвокат. «Она приходила к следователю». «Ах, да», — осторожно произносит Жюльен. К счастью, адвокат не настаивает. Он с облегчением прощается. «Мы еще поговорим об этом. Оставляю вас наедине с приятной новостью. Спасибо». Растянувшись на койке, он пытается разобраться. «Она заговорила». «Кто? Женевьева? Дениза? А может, эта Матрона из гостиницы изменила свои показания?» «Ах, полная! Какая разница, лишь бы выйти отсюда!» Он отлично проводит ночь. Его снова приводят к следователю, и он видит Жоржа и Жанну. «Смотри-ка, она тоже пришла. Держится чуть напряженно, но спокойно. Жорж выглядит подавленным». «Жюльен!» — торопливо кричит Жанна. «Я все рассказала. Я призналась, что в ту ночь мы были вместе». Он падает на стул. Перед глазами у него туман. «Жанна?» Она сошла с ума. Все чувствуют себя неловко, кроме Жанны. Жорж глухо произносит: «У меня был дом, Жюльен. Ты посягнул на него. Ты его разрушил. Этого я тебе никогда не прощу». «Правосудие эти детали не касаются. Извините, месье Журлье. Куртуа, мадам Журлье добровольно рассказала то, о чем вы отказывались говорить.